Торрес так искусно лгал, что убедил даже начальника полиции, а судья тот принимал на веру решительно все, что требовал шеф, сохраняя независимое суждение только по части спиртных напитков. Вкратце рассказ Торреса, если освободить его от множества цветистых подробностей, которыми тот его уснастил, сводился к следующему. Он, Торрес, был уверен, что ювелир занизил цену камней и потому отправил их своему агенту в Колон с приказанием переслать дальше в Нью-Йорк фирме «Тиффани» для оценки, а, возможно, и для продажи. Когда они вышли из зала суда и стали спускаться по ступенькам между глинобитными колоннами, хранившими следы пуль всех революций, какие были, начальник полиции сказал: «Так вот, поскольку нам необходима защита закона, чтобы отправиться за этими драгоценностями, а главное, поскольку мы оба любим нашего доброго друга, судью, мы выделим ему скромную долю из того, что найдем. Он будет замещать нас на время нашего отсутствия из Сан-Антонио и, если потребуется, окажет нам поддержку законом». Как раз в это время за одной из колонн, низко надвинув на глаза шляпу, сидел и Пын. Был он тут не случайно. Давно уже он понял, что ценные секреты, порождающие тревоги и волнения в сердцах людей, как правило, витают вокруг судебных помещений, где эти волнения, достигнув наивысшего накала, выставляются на показ. Никто не знает, в какую минуту можно наткнуться на тайну или услышать секрет. И вот и Пын, подобно рыболову, забросившему в море сеть, наблюдал за истцами и ответчиками, за свидетелями той и другой стороны, и даже приглядывался к завсегдатаям судебных заседаний и случайной публике. В это утро единственным человеком, внушившим и Пыну смутные надежды, был оборванный старик Пион, который выглядел так, точно он всю жизнь чересчур много пил и теперь немедленно погибнет, если ему не поднесут стаканчик. Глаза у него были мутные, с красными веками, но на изможденном лице читалась отчаянная решимость. Когда зал суда опустел, он вышел и занял позицию на ступеньках у колонны. «Зачем, собственно, он тут стоит?» — недоумевал и Пын. «Ведь в суде осталось лишь трое заправил Сан-Антонио: шеф, Торрес и судья. Какая связь могла существовать между ними или кем-нибудь из них и этим жалким пьянчушкой, который под палящими лучами полуденного солнца трясется точно на морозе?» Хотя и Пын и не знал ничего, но подсознательно чувствовал, что подождать стоит, а вдруг, как это немаловероятно, что-нибудь доклюнет. Итак, растянувшись на камне за колонной, где ни один атом тени не защищал его от испепеляющего и столь ненавистного ему солнца, и Пын принял вид человека, любящего погреться на солнышке. Старый Пион сделал шаг, покачнулся, чуть было не упав при этом, но все-таки ухитрился привлечь внимание Торреса и побудить его отстать от своих спутников. А те прошли немного и остановились, поджидая его. Они переминались с ноги на ногу и всячески выражали сильнейшее нетерпение, точно стояли на раскаленной жаровне, хотя вели в это время между собой оживленный разговор. И Пын тем временем внимательно следил за разговором между величественным Торресом и жалким Пионом, не упуская ни единого слова или жеста. «Ну что там еще?» — грубо спросил Торрес. «Денег, немного денег, ради бога, сеньор, немножко денег!» — затянул старик. «Ты же получил свое!» — рявкнул на него Торрес. «Когда я уезжал, я дал тебе вдвое больше того, что тебе нужно, чтобы прожить не две недели, как обычно, а целый месяц. Так что теперь ты у меня еще 2 недели не получишь ни одного сентава.